Дети вздохнули с облегчением. Бен нормально заговорил. «Привет, Бен», — скажет, бывало, кто-нибудь из детей. «Привет», — ответит Бен, осторожно возвращая точно то же, что дали ему. «Как дела, Бен?» — спрашивала Хелен. «Как дела?» — отвечал Бен. «Нет», — говорила Хелен, — «надо отвечать. Спасибо, у меня все отлично или нормально». Уставившись на нее, Бен соображал. Потом неловко выговаривал. «У меня все отлично». Он постоянно наблюдал за другими детьми, особенно за Люком и Хелен. Изучал, как они двигаются, садятся, встают. Копировал их за едой. Он понял, что эти двое, старшие, более приспособлены к обществу, чем Джейн. Пола он просто игнорировал. Если дети смотрели телевизор, Бен садился на корточки и смотрел то на экран, то на их лица. Ему нужно было знать, какие реакции уместны. Если они смеялись, то через секунду и он заливался громким, резким, неестественным смехом. Когда он был весел, естественной для него казалось это его недобрая и враждебная усмешка, оскал. Если дети молча замирали, увлекшись каким-то волнующим эпизодом, то Бен напрягался, как они будто захвачены экраном, но на самом деле не сводил глаз с остальных. В целом, с ним стало проще. Гарриет думала. Конечно, у любого нормального ребенка самое трудное время – примерно год после того, как ребенок пошел. Нет инстинкта самосохранения, нет чувства опасности. Они набивают шишки об кровати и стулья, выходят в окна, выбегают на дороги. За ними нужно смотреть каждую секунду. Но в это время, добавляла Гарриет, они самые очаровательные, прелестные, душераздирающие, милые и смешные. Дальше они постепенно становятся все благоразумнее и жить уже легче. Легче. Но так ей только казалось. Это дала ей понять Дороти. Дороти вернулась после нескольких недель так называемого отдыха, и Гарриет поняла, что мать собирается с ней серьезно поговорить. «Ну, что, девочка, скажешь, что я вмешиваюсь? Лезу с ненужными советами?» Они сидели с чашками кофе за большим столом. Была середина утра. Бен, как всегда, был у них на глазах. Дороти старалась, чтобы ее слова звучали с юмором. Но Гарриет чувствовала угрозу. Ее обычный румянец сменился краской смущения. Голубые глаза встревожены. «Нет», — сказала Гарриет, — «не вмешиваешься, не лезешь». «Ладно, тогда позволь мне сказать». Но тут ей пришлось остановиться. Бен принялся лупить камнем в металлический поднос. Колотил изо всех сил. Стоял дикий грохот. Но женщины дождались, пока Бен закончит. Если его остановить, он разозлится, будет шипеть и плеваться. «У тебя пятеро детей», — сказала Дороти. «Не один». Ты понимаешь, что когда я здесь, я и остальным с таким же успехом могу быть за маму? Нет, наверное, не понимаешь. Ты же слишком занята. Бен опять взялся бить камнем по железу в буйном ликовании свершения. Казалось, он думает, что бьет молотом, кует. Таким Бена легко можно было представить в копях глубоко под землей с его народом. Женщины опять выждали, пока прекратится шум. «Так нельзя», — сказала Дороти. И Гарриет вспомнила, как материнское «нельзя» определяло все ее детство. «Я старею, пойми», — начала Дороти. «Я так больше не могу, иначе я заболею». «Верно». Дороти заметно исхудала, даже высохла. «Да», — подумала Гарриет, мучаясь. Это надо было заметить раньше. «А еще у тебя есть муж?» — продолжила Дороти, очевидно, не замечая, что проворачивает нож в сердце дочери. прекрасный муж, Гарриет. Я не понимаю, как он все это терпит. Когда Бену сравнялось 3, Рождество лишь отчасти заполнило дом гостями. Двоюродная сестра Дэвида сказала: «Я всегда брала с тебя пример, Гарриет. В конце концов, у меня тоже есть дом, не такой большой, как у тебя, но милый маленький домик». Кое-кто из родни отправился на Рождество туда, но остальные сказали, что приедут, сочли необходимым приехать. Так это поняла Гарриет. Это были близкие родственники. Опять привезли животное, на сей раз большого пса, веселую и игривую дворнягу, любимца Сариных детей и особенно Эйми. Ясно, что все дети полюбили его, а больше всех Пол. И от этого у Гарриет щемило сердце, ведь у себя дома они не могли завести ни собаки, ни кошки. Она даже подумала было. Ну, Бен стал разумнее, так может. Но она знала, что это недопустимо. Гарриет видела, что большой пес как будто понимал, что к Эйми, нежному маленькому ребенку в крупном уродливом теле, нужно относиться бережно. С ней он смирял свой бурный нрав. Эми садилась рядом с ним и обнимала за шею. И если стискивала неловко, пес поднимал морду и осторожно отодвигал Эми или тихо и опасливо рычал, как бы говоря, поосторожнее. Сара утверждала, что этот пес для Эми вроде няньки, прямо как Нэна в Питере Пенни, говорили дети. Но если в комнате находился Бен, собака внимательно наблюдала за ним, ложилась в углу, клала голову на вытянутые лапы, застыв от напряжения. Однажды утром, когда все сидели и завтракали, что-то заставило Гарриет обернуться, и она увидела, что собака спит, а Бен тихо крадется к ней, низко припав к земле и вытянув руки. «Бен!» — резко окликнула его Гарриет. Холодные глаза обратились на нее, блеснули чистой злобой. Разбуженный пес подскочил. Шерсть встала дыбом. Тревожно взвыв, он перешел в ту часть комнаты, где сидели люди, и лег под столом. Все это видели и сидели молча. А Бен подошел к Дороти. «Хочу молока!» Она налила, и он выпил до дна. Потом обернулся. Все внимательно смотрели на него, и опять, казалось, он пытался понять людей, и вышел в сад, оставаясь на виду, маленький коренастый гном, ковыряющий землю прутиком. Остальные дети в это время были где-то наверху. За столом сидели Дороти с Эми на коленях, Сара, Молли, Фредерик, Джеймс и Дэвид. Еще Анжела, успешная сестра, молодчина, у которой все дети были нормальны. Обстановка вынудила Гарриет дерзко сказать: «Ну что ж, давайте, начинайте». Она поняла, что это было, как говорится, значимо. Разговор начал Фредерик, который сказал: «Ладно, послушай, Гарриет, тебе надо понять, Бена нужно отдать в специальное учреждение. Тогда нам нужно найти врача, который скажет, что Бен ненормальный», — сказала Гарриет. «Доктор Брэд явно не скажет». «Найдите другого», — сказала Молли. «Все это как-то можно уладить». Двое крупных мешковатых людей с красными упитанными лицами объединились в своей решимости. В них не осталось никакой неопределенности. Они поняли, налицо кризис, который угрожает, пусть и не напрямую им самим.